сказал Сережка. Тот, что с бородкой. Оставив Деньку караулить дом, Толька и Сережка пошли гулять. Народу на улице не было. Им гулять сейчас некогда, сказал Сережка, который часто бывал в деревне и все знал. Ремонтирует инвентарь к весеннему севу. Мужчины ушли в армию, управляются женщины, старики и молодежь нашего возраста. В общем, та же картина, что у нас на Кружилихе. Избы были одинаковые, из бревен, окна высоко, не дотянуться рукой. На одну такую избу показал Сережка и сказал, тут живет батюшка. Какой батюшка, спросил Толька. Поп? Он не простой поп, сказал Сережка, у него медаль есть. Он собрал деньги на танковую колонну. Среди этих, знаешь, ну что в церковь ходит молиться? Среди православных крестьян. Остановившись, они посмотрели на окна. Ничего не было видно за белыми занавесками. «Интересно», — сказал Толька, — «откуда они берутся, батюшки? Как делаются батюшками?» Но этого даже Сережка не знал. И, строя разные предположения на этот счет, они по разъезженной дороге пошли к лесу. «Вставайте, Сони! Будет спать!» — разбудила их утром тетка. «Смотрите, день какой!» Толька вскочил и зажмурился. Прямо в глаза ему ударило солнце. Невозможно жарко было от солнца, от пылающей печи, от овчин, расстеленных на палатях. «Фу ты!» — сказал Сережка, поскорее слезая с палати. «Я весь вспотел». Он огляделся заспанными глазами. «А Генька где?» «На огороде играет. Идите и вы, смотрите, как зима с весной встречается». Только вышел в огород. На высоких грядах, покрытых снегом, растекалось солнце. Беззаботно синело небо. Воробей присел на забор, подпрыгнул, повернулся вправо и влево. Воробьиный хвост задорно торчал вверх. Круглый коричневый глаз удивленно и весело поглядел на Тольку. Что такое происходит? Чем это пахнет? Ведь до весны еще далеко. «Только», — сказал Генька, — «давай не уезжать отсюда. Давай тут жить, и все». «Ты это тетке скажи», — сказал Толька, которому и самому вдруг до тоски захотелось пожить в деревне. «Я тут не хозяин». Генька побежал в избу и сказал тетке. «Только сказал, что мы у вас останемся жить». «А живите. Мне что?» — сказала тетка. «Вот завтра с утра в район поеду, возьму вас с собой. Небось, никогда лошадьми не правили. Поучитесь». Только подумал, что-то говорят о нем на заводе. Ищут, наверное. Бригадир ругается, Федор ругается, мать охает и тоже ругается. Но так захотелось ему научиться править лошадьми, так не хотелось уезжать от сосен, приволья и от Сережки, что он прогнал неприятные мысли. А если бы он заболел? Если бы, например, он сломал себе руку, ведь обошлись бы без него. Целую неделю мальчики прожили в деревне, и порозовевшие с бидонами и кошелями гостинцев для Сережкиной матери возвратились на Кружилиху. Только скучнел по мере того, как поезд приближался к Кружилихе. Остаток дня он просидел у Сережки, потом с отвращением пошел домой. Открыл дверь своим ключом, посмотрел, мать и девчонки спят, Федора нет дома, и поскорее забрался в постель. Скоро пришел Уздечкин, только закрыл глаза и стал ровно дышать. Уздечкин повернул выключатель и увидел Тольку. «Негодяй», — сказал он тихо, чтобы не разбудить девочек. Лицо его потемнело, на скулах заходили желваки. «Негодяй, если бы она не сестра тебе, я бы сейчас, сию минуту, как есть, на улицу!» Он прислонился к дверному косяку и замолчал. Только быстро сел на кровати и крикнул. «Ну, ругайся! Я знал, что ты будешь ругаться! Ты только и знаешь, что ругаться!» Уздечкин смотрел на него, держась за ворот, лицо его все темнело.